Глава 19. Ходячий апокалипсис. Уровень 60. День 24. Еще неизвестно, кого мы спасли. Причуду из локации или локацию от причуды. Мы все, конечно, догадывались, что фан-мир пластичный, подстраивается. Даже 10 одинаковых магов могут в итоге обладать чуть разным дамагом и скиллами, благодаря квестам, богам, шмоткам и так далее. Но чтобы волшебник обладал одним единственным умением, это перебор. Впрочем, я чуть забегаю вперед. Про деликатность мы не забыли, всеми правдами и неправдами пытались разговорить девчонку. Оказалось, ей всего 18 лет, хотя на вид больше 16 и не дашь. Это первый заход Мегиды в фан-мир. Она попала сюда по совету своего психотерапевта. То самое РЦ в ее сообщении – это реабилитационный центр. Капсула прям там стоит. Стартанула причуда хорошо. Жила с лесными дриадами. Потом случилось неожиданное. Во время выполнения квеста по спасению локации, который совпал с получением ключа от нее, она умудрилась заключить договор с высшим демоном. Разумеется, как и любой контракт подобного толка, он оказался с двойным дном. Взамен на мощь выходец из ада забрал у девчонки все умения. Теперь у Мегиды один скилл под названием «Поцелуй ада». Огромные оплавленные воронки, что нам попадались, это как раз его последствия. Стало ясно, откуда взялся гриб взрыва на логотипе. Неудивительно, что там мобы через одного заикались. У меня и самого глаз задергается, если рядом со мной нечто подобное долбанет. Применять она его может лишь раз в сутки и периодически ловит еще дикий откат и кучу дебафов. Именно поэтому эльфийка во время первой встречи была такая потерянная. Помимо дезориентации словила частичный паралич. К тому же ментальная нестабильность сказалась. Два незнакомых мужика подлетели, схватили, потащили. Девчонка попросту перепугалась. Я достал из инвентаря последние из предметов, снятые с щиты тухлей, и вручил Мегиде. Она обрадовалась возможности наконец-то передохнуть от разговоров и тут же принялась оттирать вещи. Мы же с Леей приступили к организационным вопросам. Как-то так сложилось, что негласно взяли лидерство в группе. Хотя лидер должен быть один, дабы избежать споров, но мы пока договариваемся, так что пусть все идет своим чередом. Какое-то время приводили мысли в порядок, переписывались, все согласовывали. Затем после утвердительного кивка Леи я взял слово. «Итак, попрошу минуточку внимания». С этими словами обдал ребят благословением, дождался, когда все посмотрят на меня ошалевшими глазами, а Тихон пришлет плюсик, и продолжил. «С вашего позволения начну совет группы. Все в сборе. Первый большой шаг команда сделала. Теперь наша задача превратиться в смертоносный, хорошо слаженный... Нет, не точное слово. Скорее, спаянный отряд, способный уничтожить любого противника или группу на континенте. Осталось 60 дней до конца ивента. На первый взгляд времени маловато, если учесть, что мы сейчас из себя представляем. Но на самом деле разрабы все просчитали. За этот срок, не отвлекаясь на реал, даже из умственно отсталых рыбок можно сделать подразделение пожирателей акул». Ирма скептически подняла бровь, похоже, ее забавляли такие пафосные слова излияния. Жора, казалось, воодушевлялся речью. Тихон прислал еще один красноречивый плюсик. Лея улыбнулась и одобрительно закивала. Артур гордо вскинул подбородок. Грызлик с серьезным видом шлепнул пирожка по пушистой жопе и усадил слушать. «Мы все разные и бла-бла-бла. Это и так ясно. Обойдемся без банальностей. В команде есть отличный аналитик. Она уже все просчитала. Даже с имеющимися данными у нас очень неплохие шансы на победу. Я лишь уповаю на вашу осознанность и хочу убедиться, что все мы будем двигаться в одну сторону. У всех свои причины участия, но мне почему-то кажется, что такой радикальный шаг каждый из нас принял не просто так. Не забывайте о той глобальной цели, которую ставили перед собой, когда соглашались на все это. Я искренне надеюсь, мы не просто сработаемся, но и подружимся». Слушатели заулюлюкали и дурашливо захлопали. Я даже засмущался. С трудом удалось вернуть серьезное выражение лица и продолжить. «Для достижения цели нам придется много работать. Считайте, что прибыли в полноценный тренировочный лагерь. Я и Лея негласно оккупировали должность лидеров группы. Если кто не согласен с таким положением дел, мы готовы это обсуждать. Говорите сейчас, чтобы потом не возникало трений». Все промолчали. «Хорошо. Лидерство в группе еще не значит лидерство в бою. Так что если кто чувствует в себе силы руководить отрядом во время схваток, ему непременно будет предоставлен такой шанс. Первого рейд-лидера определим на тренировке». И последнее, что хотелось бы сказать. В процессе игры неизбежно будут возникать спорные вопросы. Нас нечетное количество, так что любой из них сможем решить путем голосования. У меня все. Передаю слово. Охилительная дева, ты прям оратор. Улыбающийся смайлик. Лея встала, а я уселся на ее место. «Я, конечно, не бард», — заулыбалась она. «Так складно вам зубы заговорить не смогу. Но кое-что тоже хотела бы добавить. Во-первых, насчет своих сил и способностей не переживайте. Все это со временем забалансится, у кого за счет питомцев и шмота, у кого за счет природной имбовости класса». При этом она глянула на внимательно слушающего Жору. «Все равно на фоне Мегиды мы все жалкие нубы». Эльфийка смущенно заулыбалась. «Во-вторых, если кто еще не понял, я собираю всю информацию не просто так. Часть из нее потом продастся за большие деньги. Поэтому сейчас я каждому пришлю типовой договор, согласно которому вырученные средства будут разделены поровну между всеми. Так получается по 14%. Еще 2 я беру себе за работу, так сказать». «Если есть несогласные, можем разделить обязанности, тогда эти проценты тоже разделятся». Несогласных не нашлось, и Лея продолжила. «В-третьих, сразу разберем вопрос с дележкой трофеев. Если выпадает вещь, которая нужна одновременно 2 и более игрокам, можно решить божественной рулеткой. Для тех, кто опять же не в курсе, это что-то вроде орла и решки, только от высшей сущности, чтобы исключить любые махинации. У нас есть собственный дух-покровитель. Он и будет проводить подобные манипуляции и нам помогать. И сам подпитываться. Совместим приятное с полезным. Это ясно?» Дождавшись кивков, хилерша продолжила. «В-четвертых, вся алхимия должна быть передана мне и Тихону. Мы зельевары группы. В-пятых, большая просьба. Все бумаги и пишущие средства отдавать нашему картмастеру. Ему каллиграфию еще качать и качать. В-шестых, у каждого должна быть какая-нибудь профа. Думайте, что вы будете совершенствовать во время редких привалов и перед сном. И в-седьмых, а заодно и в-последних, к вечеру подайте мне списки, кому чего не хватает из снаряжения. Будем потихоньку крафтить, находить, а если повезет и покупать. В общем, латать дыры по возможности. Кто-нибудь еще хочет что-то сказать, добавить? Может, у кого-то есть вопросы? Нет? Хорошо. Тогда, я полагаю, время соединить ключи». На последних словах все оживились и собрались возле Леи. Каждый достал свою часть таинственного артефакта. Неровные куски камня, покрытые символами, различались только рисунком. Мы выложили их на земле и соединили. Получился каменный круг 25 см в диаметре. Вспышка! И швы между разными частями исчезли. Письмена на секунду озарились фиолетовым сиянием, но тут же потухли. Теперь трещины не мешали разглядывать картинки. Я прикоснулся к кругу, и его часть, не занятая рисунком, попросту рассыпалась. Перед нами лежало подобие плоской спиральной раковины улитки. Картинки, коих насчиталось аж 31 штука, уходили вдоль по спирали и все больше мельчали по мере удаления от края. Разобрать, что именно изображено, почти не удавалось. «Навык каллиграфия плюс 1. Всего 1. Навык лингвистика плюс 1. Всего 23». Судя по дружным удивленным возгласам, не у меня одного повысился навык за разглядывание этих изображений. Я активировал жреческое умение в надежде увидеть скрытое. Ключ оказался заряжен магией, завибрировал в окружающем пространстве не хуже обелиска самого Зика в храме. Я увидел, что первая клетка чуть подсвечена сиреневым, и нажал на нее. На секунду изображение на ней масштабировалось в магическую голограмму и тут же погасло. Это вызвало мощные колебания на всех уровнях бытия, отозвавшиеся сильной головной болью, и меня выбросило из режима. Тихон взял стрелу и принялся что-то чертить на земле. Все разошлись, чтобы дать пространство. Лучник перерисовал первое изображение, оно являлось самым крупным, и детали удавалось различать. Когда шелест отошел, нашему вниманию предстала картина почти метрового размера. «Что это?» — раздался сверху голос Жоры, взлетевшего, чтобы лучше разглядеть рисунок. «Одна половина квадрата пустая», — задумчиво протянул я. «Какой смысл тратить место на пустоту?» — задал вопрос сам себе и всем присутствующим. «Это процесс зарождения мира», — заявила наш знаток. «Чего?» — уставились все на нее. «Смотрите», — терпеливо начала объяснять Лея. «Слева творится не пойми что, просто клубок. Из него даже отдельных деталей не вычленишь. Это однозначно символ хаоса. Справа вообще ничего нет. Это не что иное, как пустота. Два первородных элемента, из которых и появился этот мир». «Тихон, сможешь еще что-нибудь перерисовать?» Обратился я к лучнику. Он пожал плечами, взял в руки ключ и долго вглядывался. Даже через подзорную трубу пытался увеличить изображение. «Еще одну попробую», — написал он и принялся царапать землю наконечником. «А ты чего стоишь?» — глянула на Жору Лея. Картмастер сначала не понял претензии, но потом хлопнул себя по лбу и стал перерисовывать первое изображение на листок. Вторая картина получилась того же размера. «Очень интересно, но ничего не понятно», — сказала Ирма. «Мисс Всезнайка, просветите убогих». «Могу осветить». Тут же возник у нее из-за плеча Артур. Глаза его вспыхнули магией света. «Отвали!» – испуганно вскрикнула некромантка и перебежала ко мне за спину. «Главнюк, скажи ему, иначе я за себя не отвечаю». «Еще раз так меня назовешь, буду тебя держать, пока наш поехавший товарищ знак светломордого бога на лбу выжигает». «Ладно, ладно», – пошла на попятную Ирма. «Уже и пошутить нельзя». «Нельзя, но не так. И вообще, соберитесь. Мы тут, между прочим, делом заняты». Когда мы перестали дурачиться, Лея пояснила суть рисунка. «Это элементы хаоса. Артур, неужели не узнал?» «Узнал», — кивнул парень. «Это знак силы света». Он ткнул в символ слева. «А это, соответственно, тьмы». Тут паладин указал не на знак, а на Ирму, чем вызвал смешки у присутствующих. Тихон хмыкнул, черные глаза Дроу выражали крайнюю степень задумчивости. Простояв так какое-то время, он все же решился и начал чертить третью картинку. Тихий шелест, не все увидел, скорее додумал по смыслу. Третий рисунок уже можно понять и без пояснений хиллерши. От света и тьмы произошло все в этом мире. В каждом есть элемент того и другого. Всем правит бал хаос, но уйдет все в пустоту. «Банальненько», — сказал я. «Это только начало», — не согласилась со мной Ирма. «Дальше интереснее должно быть». «Внимание, ваша группа, не добравшись до места чтения ключа, без подсказки мироздания прочла первую часть истинной истории мира. Награда — каллиграфия плюс один, всего два. Навык лингвистика плюс один, всего 24. 7000 очков опыта. Вам положен групповой бонус. Выберите один из трех вариантов. Первый. Ключ укажет выход из стартовой локации. Второй. Случайная книга призыва. Третий. Случайная книга навыков». Жалко, не успел сделать скриншот глаз Жоры в этот момент. «Вот и первое испытание для группы», — закрутила жезл Лея. «И все такое нужное», — грустно вздохнула Ирма. «Давайте думать», — сказал я и стал рассуждать вслух. «Книга навыков очень бы пригодилась и Жоре, и Мегиде. И если у нашего выпивохи хотя бы розочка и крылья есть, то волшебница вообще с голыми руками. Я, конечно, ее могу обучить паре приемов, но только на рукопашке с однозначным числом в параметре силы далеко не уедешь. Про карту и так понятно. Картмастер без карт, как паладин без магии света, доспехов, меча и щита. Ну и первое. Мы понятия не имеем, где именно выход. Придется идти до упора на север, а затем исследовать всю границу локации. Кто знает, сколько на это уйдет времени. День, неделя, месяц. Думайте. «Голосуем?» — спросила Лея. Все кивнули. «Кто за первый вариант, поднимите руки. Лапы не в счет», — тут же добавила она, глядя на поднявшего лапу пирожка. «Воздержусь», — устранилась от голосования завеса. Помимо меня, руки подняли сама Лея и Тихон. «Кто за второй вариант?» Единственный проголосовавший аж запрыгал, вытягивая руку, а потом и вовсе взлетел от нервного напряжения, болтаясь в воздухе, как поплавок на волнах. «Да вижу, я вижу», — сдерживая улыбку, сказала Лея. «Остальные, я так понимаю, за третий». Мегида и Артур кивнули. «По итогу первых в истории честных выборов побеждает вариант за номером один», объявил я и жмакнул на него. Крылья Жоры безвольно обвисли. Он опустил голову и плюхнулся на землю. В руке тут же материализовалась бутылка. «Ути-пути, кто это у нас такой глусненький?» Начала подтрунивать над ним Ирма. «Отвали!» Вяло отмахнулся картмастер, откупоривая бутылку. «Ну и ладно, а я тебе карту подарить хотела. Тогда придется ее на растопку пустить на следующем привале». «Что?» — подскочил Жора, расплескав драгоценный напиток. «Если это шутка!» — заскрипел он зубами. «Угу, самое что ни на есть шутка!» Завеса показала карту и помахала ей словно веером. «Откуда?» Буквально проблеял Жора и подобрался чуть ли не на коленях, так ласково глядя на прямоугольник в руках некромантки, словно это последняя рюмка самогона на всем белом свете. «Логи внимательнее читать надо», — наставительно заявила Ирма. «Там весь лут указан. Так что ты готов за нее сделать?» «Да я...» — зашелся в приступе картмастер. «Головка от фитнес-браслета», — сказал я. «Прекрати над человеком издеваться», — обратился уже к Ирме. «Его же удар сейчас хватит». «Держи», — улыбаясь, передала она карту. Жора с благоговением принял подарок. «Спасибо, спасибо!» — завопил Пиксель. Прижал карту к груди, затем обнял Ирму и заработал крыльями, что было сил, поднимая ее вверх. Скелеты-прислужники замерли в нерешительности, не понимая, считается ли это за нападение на хозяйку. «Поставь!» — возмутилась Ирма. Картмастер разжал руки, и некромантка полетела вниз. Артур успел поймать ее, но вместо благодарности получил удар в грудь кулаком и пинок под коленку. Жора всем показал карту. Она была довольно слабенькой. Всего лишь 10 призывов жруна 6 уровня. Но картмастер радовался так, словно держал артефакт эпического класса. Всех отвлекла магическая вспышка. Ключ в руках Тихона засиял. Лучник перевернул его. На обратной стороне теперь появились две точки. Зеленая — это мы, а красная — надо думать выход из локации. Больше никаких ориентиров нанести не удосужились. И на том спасибо. Остается надеяться, что не упремся в гору или море. Я предложил немного размяться перед дорогой. Отдельно выделил Грызлика и Артура, поставив их в пару, ведь оружие одинаковое. Несмотря на то, что спутник очень сильно подрос за последнее время, он все равно значительно уступал паладину по габаритам и в росте больше, чем на две головы. Поэтому придется ему брать скоростью и хитростью. К тому же в большом мире от разнообразия противников будет рябить в глазах, так что пусть привыкают адаптироваться под оппонентов. Остальным я объяснил основные техники уклонения от стрел, показал нырки, как двигаться зигзагом и качать маятник. Тихон занял позицию в 30 шагах, вооружился стрелами без наконечников и поставил тетиву со слабым натяжением. Ему запрещено было менять местоположение. Наша задача проста — добежать до лучника и коснуться его. Я ударил по струнам, сигнализируя о начале тренировки. Артур и Грызлик сошлись в яростном поединке, а все остальные под звон мечей побежали на Тихона. Я держался позади отряда, желая понаблюдать. Лучник стрелял не быстро, но скорость тут была и не нужна. Против неподготовленных игроков, таких как мои сокомандники, отлично работали банальные приемы. Целишься в одного, а потом резко переводишь лук на другого. Выстреливаешь вверх на упреждение и тут же просто бьешь наугад, чтобы спарринг-партнер вильнул в сторону под другую стрелу. Первая древка угодила точно в грудь Робина. Хилого гоблина скрутило в приступе кашля, и он рухнул под ноги хозяйки. Завеса перепрыгнула через него, в полете ее и настигла стрела, попавшая в живот. Некромантка упала рядом со своим подопечным. Мегида восприняла это все за веселую игру и отнеслась с какой-то детской серьезностью. Она активнее всех петляла и двигалась, очень сильно всех удивив, а в особенности Тихона, который умудрился промахнуться. Жора описывал какие-то немыслимые вензеля в воздухе, но был банально сбит, когда Тихон зарядил сразу две стрелы. Лея получила выстрел в колено и растянулась на земле. До лучника оставалось шагов 10, и я уже было подумал, что сейчас дотянусь, ведь легко увернулся от двух пущенных в голову стрел. Но Шелест смог скреативить, банально швырнув сразу тройку снарядов рукой. Я остановился. А вот Мегида бежала, готовая снести лучника. Девичья ладошка на полном ходу просвистела над головой Тихона, и парень, распрямившись, слегка коснулся ее спины стрелой. Да, результат так себе. А ведь он на месте стоял, а если бы еще и бегал? Мы повторили игру, только на этот раз с нами были два бравых воина. Артур и Грызлик тяжело дышали, на мечах появились зарубки, а на доспехах характерные вмятины. Явный признак того, что никто не хотел уступать. К сожалению, даже в таком составе мы не смогли добежать. Тихон просто быстрее стрелял, выбив всех еще за 10 шагов. Ну что ж, зато понятно, над чем работать. Все дали друг другу 5. По задумчивым выражениям лиц стало ясно, что каждый для себя вынес урок. Кроме Мегиды. Ей вообще все было пофиг, она на своей волне. Определив порядок движения, обговорили основные моменты и отправились в путь. Интересно, какую часть маршрута успеем покрыть за те часы, что остались до темноты? Мы даже войти в ритм ходьбы не успели, как наш разведчик заметил что-то подозрительное. Тихий шелест, кто-то прячется в кустах. Мы заняли позицию за россыпью камней. Я выглянул. Обычные такие зеленые заросли. В низинке. В свете закатных лучей там что-то явно поблескивало черным, словно большой глаз хищника. Активировав жреческое зрение, невольно пригнулся. Странный объект будто бы экранировал. На его месте просто пустота, а вокруг изображен ток магических энергий. Никогда еще не видел ничего подобного. Это что-то явно опасное. Что-то, с чем лучше не связываться. О чем и сообщил команде. Если там босс, то на него клановый рейд собирать надо. Вопрос только в том, почему обладающее таким даром могучее существо не атакует. Играется. В то, что удастся уйти, никто не верил. Тогда лучше ударить первыми. Эх, жалко у Мегиды откат большой. Так бы жахнула девчонка и снесла добрый кусмень локации вместе с неведомым чудищем. Банки на увеличение физ и маг защиты пьем. Взял я руководство предстоящей атакой на себя. Дикарь 57. Тихон, огонь. Артур, Грызлик, вперед! Хлопнула тетива, и враг в кустах издал крайне странный звук. Деревянный перезвон, что ли? Разъяренно вопя, влетели в заросли воины. Оттуда донеслось что-то вроде «блям». Паладин так и замер с поднятым мечом. А Грызлика кто-то схватил. Из кустов торчали только задранные над землей ноги. «Отбой тревоги!» — махнул рукой паладин. Мы подбежали и засмеялись, увидев страшного врага. Жора тыкал в меня пальцем, ухахатывался и хлопал по коленям. «Это что-то явно опасное! Что-то, с чем лучше не связываться!» — передразнивал он меня. В кустах прятался чертов рояль. Грызлик влетел в него, и крышка упала, придавив спутника. Я помог ему выбраться. «Поздравляем, вами найден рояль в кустах. Один из четырех великих артефактов мироздания. Чтобы получить награду, сыграйте на нем». Тихон и Грызлик уже были лишены такой возможности, так как им засчитали игру. Первому за попадание стрелой, а второму за лобовой таран клавиш. Лучнику достался колчан уникальных оглушающих стрел, урон не наносят, зато ошеломить могут нехило. А Зубастик отхватил умение таран. Теперь он мог влетать с ударом головой вперед и при этом наносить неплохой урон, но не получать контузию. Надо бы ему шлем, какой подходящий под это дело, с шипом на лбу. Мегида явно хотела побрякать по клавишам, но очень стеснялась и мяла полы шляпы. Пришлось ее немного подтолкнуть. Она уселась на стул и сбивчиво сыграла «В лесу родилась елочка», за что удостоилась аплодисментов и набора зачарованных значков и пуговиц на головной убор в виде елочек. Потрешь такой, он исчезает, и появится ель-защитник или ель-маскировщик. Завеса нажала кончиком посоха банальная «До ре ми фа соля си» и получила кость короля-некроманта. Если ее приколхозить к умертвию или голему, его характеристики сильно вырастут, и есть шанс, что он получит какое-то умение. По сути, это расходник, который очень легко потерять, ведь именно эту кость могут сломать в первой же битве, но если повезет, прослужит долго. Жора попытался сыграть что-то из своей молодости и даже спеть, но не вытянул мелодию и сбился. За эту попытку рояль одарил его дубликатом карт. Уникальная вещь, правда одноразовая. Лее стоило огромных трудов уговорить его ни в коем случае не использовать сейчас, а приберечь. Сама хилерша без затей пробежалась руками от одного конца рояля по другому. За это ей выдали пассивку «Ловкие пальцы». Теперь любые действия с мелкой моторикой пройдут более успешно. Для крафтера это шик, да и для алхимика неплохо. Она была так довольна, что напрочь проигнорировала все наши пошлые шутки. Я с пролетарской простотой бахнул кулаком по клавишам, как пьяный отчим по столу. Струны внутри короба жалобно взвыли от такого обращения. А мне выпало умение рояль. Теперь я мог не только скрипичный ключ с неба обрушить, но еще и эту бандуру. Праведник перед тем, как сесть, откинул плащ, как заправский пианист полы фрака, и, размяв кисти, мягко опустил пальцы на клавиши. Уже изрядно натерпевшийся рояль благодарно отозвался, и по округе полилась музыка. Какая-то очень бунтарская и непокорная мелодия. Пальцы порхали по клавишам, будто жили своей жизнью. Казалось, он все время догоняет ритм, пытается оседлать его, как матадор буйного быка. Словно вот-вот он промахнется или запоздает на долю секунды, и все сломается, магия пропадет. Мелодия оборвалась так же неожиданно, как и началась. Мы стояли в шоке и смотрели на шизанутого ролевика, оказавшегося пианистом. Вот кому нужно было бафером становиться, а не мне. «Может, махнемся классами?» Все еще находясь под впечатлением, как-то заторможенно предложил я. «Да я бы с удовольствием!» Смущенно улыбнулся парень, с которого на миг слетела роль. Он зарделся не как паладин, а как обычный стеснительный мальчишка. Тут его обдала магическая вспышка, такая, что до нас долетела разошедшаяся от нее энергетическая волна. «Что дали?» — тут же подобралась Лея, увидев счастливо ошалелый взгляд Артура. «А не скажу!» — приосанился он. «Потом покажу. Сюрприз будет!» «Автоматически принято задание «Артефакты мироздания». Найдите еще три великих артефакта — «Бог из машины», «Воля небес» и росчерк пера левой пяткой автора». Пока мы переваривали увиденное, рояль вдруг ожил, встрепенулся, отряхиваясь, как собака после дождя, и мощными скачками направился прочь, оставив нас подбирать челюсти. «Век не пить!» — воскликнул Жора, после чего его взор затуманился, и он забормотал. «Желаете ли заверить свою клятву перед духом Зиком?» «Что?» — подлетел от неожиданности картмастер. «Нет-нет-нет!» — Ни в коем случае!» Когда оправились от шока, снова выдвинулись в путь в задумчивости. «Все-таки мы много еще не знаем о Фанмире. Кажется, что уже изучил его, примерно понял логику, а он бац и снова удивляет. Это как если в десятый раз смотреть любимый фильм или перечитывать любимую книгу, а там вдруг новые сюжетные повороты. И ты сидишь и офигеваешь. Да как так-то? Я ж уже читал. Не было тут такого. И главное, твисты эти ничем не хуже старых, уже известных. Мы прошли всего лишь километр и оказались перед заросшим зеленью пологим спуском. Тихон как раз оттянулся назад, чтобы отрезать от нас невесть откуда взявшуюся адскую гончую. Спускаться без разведки не стали, предпочли дождаться лучника. Едва он явился, стоявшее рядом хлипкое деревце затрещало и рассыпало по округе листья. Из-за него высунулась круглая харя. «Кто?» — заорал знакомый моб. «Кто такие?» — повторно вопросил Барматун. Знакомые бандиты-пандарины успели найти новую одежду и костюм. И, несомненно, хотели стрясти деньжат с незадачливых игроков. Оно и неудивительно. Цифры уровня по-прежнему впечатляли. 256. Только мне с грызликом известно, что это всего лишь магия иллюзии. Пока остальные застыли в растерянности, я решил преподать урок этим разбойникам. «Второй раз вы, засранцы, меня не проведете!» — зарычал я и пнул ногой в живот толстяка. Грызлик подбежал сзади и отвесил ему пендаля, тут же заняв место возле меня и с вызовом глядя на разбойников. Шокированные напарники замерли, справедливо подозревая, что я сошел с ума. Цвет Ника Барматуна окрасился в багровый. На маске отобразился целый спектр эмоций. Удивление, недоумение, неверие, смех и затем уже гнев. «Погодите-ка, в прошлый раз маска не шевелилась, только глаза бегали. Неужели улучшили свою поделку? Или...» Главное при этом не попасться на глаза истинному Барматуну. Вспомнил я последние строчки описания маски разбойников. «Упс, ошибочка вышла», — улыбнулся я и попятился к остальным. «Уважаемый мистер Барматун, да будет вам известно, что в округе завелись разбойники, очерняющие ваше славное имя. У меня даже масочка есть, точь-в-точь, как ваша морд... лицо. Да где же она? Одну секундочку!» И тут я вспомнил, что оставил ее в храмовой хижине. Глаза Барматуна все больше наливались кровью и все сильнее вылезали из орбит. «Жрец, ты мне нужен! Срочно!» — закричал в голове голос Зика. Сразу стало ясно, случилось что-то ужасное. Волосы колыхнулись от открывшегося за спиной портала. Я только и успел дотянуться рукой до шиворота грызлика и крикнуть: «Простите, ребят!» перед тем, как сила духа покровителя затащила меня в пространственную воронку.